10 минут, проведенных в тишине, вымотали игроку нервы, как трехчасовой рейд по данжу. Он пару раз вставал, ходил вокруг секретарского стола кругами, отзывался нервной улыбкой на вопросы, что случилось, но не говорил ни слова. Когда же, наконец, дверь открылась, и из нее вышел лысый мужчина в военной форме и сопровождаемый надписью медбота «Обнаружены новообразования в области левого легкого», Ингви скользнул внутрь. Он не собирался обсуждать никаких вопросов с боссом двойника, а всего лишь хотел посмотреть, как у того обстоят дела со здоровьем. Все-таки непосредственный начальник. Игнорировать его на первых порах было неумно. На пару с Игорем он придумал повод к разговору, который даст ему повидаться с потенциальным клиентом, не вызывая его подозрений. Причем двойник уверял, что губернатор сам начнет разговор на интересующую его тему. Так и вышло. Стоило игроку войти в кабинет, как беседа началась. «О, Игорь! Здравствуй, здравствуй! Сам хотел тебя звать, но на ловца и зверь бежит!» Губернатор выседал за массивным столом из какого-то явно дорогого сорта дерева и сделанного чуть ли не вручную. Сам кабинет был относительно небольшим для игрока, который полагал, что глава региона мог бы располагаться на площади побольше. Но тут скорее сказывалась привычка к огромным площадям гильдийских замков. Виртуальности-то не нужно экономить на квадратных метрах. Впрочем, закрытая дверь в дальней стене подсказывала, что за ней скрывается еще одна комната, скорее всего, для отдыха и неформальных разговоров. А вот идиомы про зверя и ловца Ингви не понял, но со значением кивнул и отозвался. «Добрый день, Николай Олегович». Контур у губернатора был светло-зеленый. Никаких смертельных или опасных болячек медбот не обнаруживал. Да и внешне глава региона выглядел так, словно про болезни только в новостях смотрел, а сам не сталкивался. Среднего роста, не молодой, но очень подтянутый, начальник Игоря выглядел как настоящий мачо. Престарелый, но наверняка пользующийся успехом у женщин. Седоватые волосы, четко очерченный подбородок, строгий, но умеющий улыбаться рот, прямой нос и удивительно властный взгляд. С таким понятием, как властный взгляд, Ингви никогда не сталкивался, ни в играх, ни в реальности. И будь он сейчас в виртуале, поверил бы, что у губернатора есть какая-то спецспособность, заставляющая любого человека ниже его по уровню испытывать робость и неуверенность. Что-то там двойник говорил, что он очень здоровый образ жизни ведет, не кстати вспомнил Ингви. Бегает по утрам, гимнастический зал посещает. Не наш клиент, похоже. «Что решил?» По-своему истолковал молчание подчиненного губернатор, продолжая давить взглядом, как паладин щитом. «Простите», — растерялся Ингви. Предполагалось, что разговор заведет он, а не начальник. Да и ни о каких решениях, которые нужно было принять, двойник ничего не упоминал. «Запамятовал? Или делаешь вид? Неважно. Я напомню». Голос главы региона сделался очень жестким. «Ты со мной в ссылку? Или предпочтешь покинуть корабль?» «Что? Какая ссылка? Какой корабль? Что он вообще несет?» Игрок запаниковал. Настраивался он на легкий разговор с последующей сменой темы, а попал на какой-то допрос. Впервые за время, что он провел в реальном мире, ему стало по-настоящему страшно. Он вдруг подумал, что ничего не знает о том, как тут ведут дела, и вообще, как тут общаются друг с другом люди. Зато стало понятно, что на одних речевых скриптах двойника он далеко не уедет. Нет, сама идея остаться в реале и сделаться тут ведуном, колдуном-экстрасенсом показалась Ингви ужасной. Пока разум метался в поиске выхода из сложившейся ситуации, рот сам открылся и исторг беспомощное блеяние. «Что, передразнил губернатор. «Мы все с тобой обсудили уже, и сегодня ты должен дать мне ответ. Сахалин или вольные хлеба? Игорь, мне такого выбора никто не предложил, благодаря тебе. Так что цени». «Николай Олегович». Ингви едва вспомнил имя отчества главы региона. «Я что-то себя сегодня неважно чувствую». «Мне это надоело уже. Чуть какая сложность. Я себя неважно чувствую. Что с тобой, Игорь? Не можешь держать удар? Тогда ты не ту карьеру выбрал, мальчик. Топай обратно на свое телевидение в таком случае». «Я правда...» «Да мне, в общем-то, плевать. 3 месяца назад ты сумел меня убедить, что изменился. Ох, как ты пел про необходимость карьерного рывка и своих навыках пиарщика. Я аж уши развесил, дурак старый. А ты, я смотрю, той же рохлей остался. Ты что же, думаешь, сможешь у силовиков купить себе свободу какими-то знаниями о моих делах? Так я тебя уверяю, не купишь». «Им невыгодно сейчас на меня дела поднимать. Не после того, как президент подписал указ о назначении меня исполняющим обязанности губернатора Сахалина». «Твою мать! Во что ты меня втравил, урод?»